романтическое и старомодное. Что-то принадлежало еще ее родителям, а остальное она слушала сама, будучи молодой девушкой, растрачившей свободное время на грезы о мальчиках. Песни, наполненные страстью, о любви недоступной для простых смертных. И теперь, ставя пластинки на проигрыватель, она пела эти баллады Джулии. «Тот, кто в тебя влюблен, милая Каролина, если не ты, то кто? Взгляд любви». Сейчас у Дианы гремели «Супримс». Она во весь голос подпевала. Сегодня работа была исключена. Этот день она готовилась посвятить общению с дочкой. Ее маленькая крошка Джулия становилась женщиной. Диана улыбалась, хмурилась, трясла головой, смотрела в окно, пела, мерила комнату шагами, а потом подошла к Джулии. Она взяла в свои руки правую ладошку Джулии. «Я столько хочу тебе рассказать», — сказала она. Головка Джулии качнулась, и ее левая рука поплыла по воздуху. Диана Росс взяла высокую ноту. Диана рассмеялась. «Ты одна из нас, милочка», — объявила Диана Джулии. «Гы!» — сказала Джулия. «Что дальше?» — подумала Диана. «Первые месячные. Лифчик?» Диана вспомнила себя в возрасте Джулии. Она часами глазела на рекламу дамского белья в журналах матери. Однажды она и ее лучшая подружка Марджи прогуляли школу и весь день примеряли содержимое гардероба старшей сестры Марджи, мечтая, что когда-нибудь тоже смогут носить бюстгальтеры. Больше всего их волновали груди. Сейчас, когда у нее все давно выросло, Диана не придавала им особого значения. Но в те времена Диана была просто одержима вопросом их скорейшего появления. Как-то днем Люсинда усадила ее за стол. Она поведала ей правду о таинствах жизни. Разговор вышел откровенным и забавным. В качестве наглядного иллюстративного материала она использовала библиотечные книги. «Значит так, милочка», — сказала Люсинда, указывая на красно-синий рисунок женской репродуктивной системы. Она объяснила ей, что такое менструация, овуляция, колики и кровотечение. Диана не верила своим глазам, придя в ужас от одной только мысли о чем-то настолько отвратительном. «Фаллопиевые трубы в ее собственном теле? Но нет уж, дудки!» Возможно, в книге это выглядит несколько непонятно, да и звучит устрашающе, — сказала Люсинда. Но на самом деле все наоборот. Просто от тебя требуется ухаживать за своим телом, заботиться о себе, понимаешь? «Как при простуде?» — спросила Диана. «Нет, болезни тут совершенно ни при чем. По идее, мне следовало бы сказать тебе, что это чудесно и восхитительно. Но мелкие неудобства все-таки присутствуют. Но и только-то. Ты идешь в аптеку, покупаешь прокладки. Через пару дней они заканчиваются, и тебя это ужасно раздражает. Черт, правительство должно ввести льготы на гигиенические салфетки. Почему каждый месяц женщинам приходится выкладывать кучу денег на то, о чем мужчины не имеют ни малейшего представления?» «А это больно?» — спросила Диана. Люсинда улыбнулась. «Хотела бы я сказать, что нет, но всякое бывает. Это странное ощущение. Его можно сравнить с ожиданием бури. Когда облака разверзнутся, все пройдет, и тебе полегчает. Правда, правда?» «И так каждый месяц?» — уныло спросила Диана. «Каждые 28 дней», — ответила Люсинда, похлопав ее по руке. Кошмар! Дорогая, взгляни на рисунок, сказала Люсинда, постучав пальцем по обезглавленному красно-синему изображению женского тела. Художник придал ему форму песочных часов с выпуклыми формами и осиной талией. «Тут показана тайна Вселенной», — сказала Диане мать. «Это ты, прямо вот на этой странице. Ты женщина, и ты поразительное создание. Не думай о том, какая ты слабая, привередливая, капризная, или что там еще люди, мужчины, будут говорить о тебе. Не бери пример с тех девушек, которые пропускают занятия в спортзале, чтобы наведаться к врачу». Диана внимательно слушала. «Не позволяй людям внушать тебе, что твои чувства не настоящие и вызваны обыкновенным выбросом гормонов. Не вини во всех бедах свои месячные, потому что так поступают только ограниченные люди. А ты у меня слишком умна для этого, милочка». «Ох, мама! Одни женщины называют это проклятием», — сказала Люсинда, «или своим маленьким секретом. Мне их не понять. Это же просто месячные, как прибой. Это прибой, а ветер — это ветер». «Похоже, что проклятие — это в самую точку», — сказала Диана, посматривая на испещренную венами картинку в книге по анатомии, все еще не оправившись от новоприобретенного страха при наличии в своем организме матки с шейкой и остальными страшными словесами. «Я действительно такая изнутри?» «Ага, и Марджи, и я. Но знаешь, что самое замечательное?» «Что?» — спросила Диана. «Ты появилась оттуда. И когда ты будешь готова родить, твой малыш пойдет тем же путем». Теперь Диана глазела на этого малыша, который обернулся Джулией. Что случится, когда у Джулии начнутся колики? Как она воспримет перемены там, внизу? Диана хотела показать ей ту же систему с пышным телом и доходчиво разложить все по полочкам. Она поцеловала ладонь Джулии, потом прижалась щекой к ее гладкой коже. «Джулия», — сказала она, — «о чем ты думаешь?» «Гу!» — протянула Джулия. Диане предстояло отправить бланки со счетами, подшить каталог и пополнить баланс на чековой книжке. Со стороны болот налетел сильный ветер с проливным дождем. Внезапно пришла в голову мысль: а почему бы им не съездить к морю? «Буря идет с юга», — сказала Диана, неся Джулию к машине. «Чувствуешь ее тепло?» С неба обрушились потоки дождя. Диана решила, что непогоду принесло от Флориды. Над верхушками пальм и коралловыми островами через мыс Хаттерас. Она пристегнула Джулию к сиденью, затем покрутила ручку радио в поисках голосов поющих женщин. Найдя волну, где крутили песню группы «Блонди» «Мечты», она уселась за руль. Они поехали прямиком в нижнюю часть Хоттерна. Океан обрушивал на берег тонны воды, и лодочные мастерские были затоплены. Офис Алана находился в одном из старых кирпичных зданий. Диана мельком посмотрела наверх. Потом она перевела взгляд в черную глубину бури. Шумно вздохнув, она взяла дочь за руку. «А это больно?» — спросила Диана у матери. «Буря», — ответила Люсинда. В 13 лет Диана почувствовала, как в ее теле разыгралась такая буря. Она проглотила ураган, и ей казалось, что он разорвет ее на части. Вскоре месячные прошли, груди отросли, и она стала тайно сохнуть по мальчикам. но благодаря матери Диана узнала слова, которыми могла описать свои чувства.